Урок 15. Фонетика. Задание 1. Какое красивое здание! Что это? Это самая большая библиотека в России. Вы знаете, где находится это здание? Оно находится в центре Москвы. Там занимаются русские и иностранные студенты. А вы? Вы уже были там?